Глава третья. Камни, ручейки, девушка. Когда Вимана самолет взлетел, Сварог взял со столика три листа бумаги, только что извлеченных из дешифратора. Лететь чуть ли не полчаса, за это время можно изучить материалы и по объемистее. Заключение Департамента геологии Канцелярии земных дел. Химический состав представленного для изучения предмета, то бишь каменной тарелочки, твердость, удельный вес, ярко выраженная иксоэдрическая структура, сохраняет линии магнитного поля, но сам магнитным полем не обладает, радиоактивность не выходит за пределы природного фона, то есть ничтожна и абсолютно не опасна для человека, в реакцию с большинством химических соединений не вступает, серная и соляная кислоты действуют на него разрушительно. Самый обыкновенный камень. Вот только не на Таларе, ни на Сильване таких нет, или точности ради пока что не обнаружены. Вторая бумага от эксперта-искусствоведа. Судя по всему, Элкон решил выжать из ситуации все, что только возможно. Камень обладает несомненной ценностью для декоративно-художественных изделий. Его нельзя отнести даже к полудрагоценным, но все равно красив. Изделия будут стоить недешево. По мнению эксперта, камень этот следовало бы использовать для гораздо более сложных и интересных поделок, чем эти, в сущности, вульгарные тарелочки, вазы, статуэтки, кубки, скульптуры, ну, наконец, всевозможные маленькие фигурки, которые и взрослые любят поставить куда-нибудь на видное место, и дети охотно с ними играют. Резьба выполнена вручную искусным мастером. Сварог, хоть на душе и было смурно, поневоле ухмыльнулся. Знал бы эксперт, насколько дешево эти изделия продаются, наверняка прокомментировал бы матерно, но он, понятно, не знает. Экспертам обычно не сообщают лишних подробностей, не из-за каких-то там соображений секретности, а попросту от того, что эксперту они не нужны. Эксперт получает для изучения некий предмет или вещество, исследует, представляет заключение, копию оставляет в своих бумагах, и если не потребуется вторичная экспертиза, тут же выбрасывает все из памяти. Зачем оно ему? Третья бумага тоже заставила Сварога ухмыльнуться. Она была украшена сложной эмблемой и грифом «11-й отдел дворцовой охраны» с рунерским гербом. Эта старуха Грельфи не так давно попросила Сварога именно так поименовать свою контору, придать ей официальный статус и снабдить необходимой канцелярщиной вплоть до печати. Вернее всего, старая колдунья таким образом хотела получить что-то вроде моральной компенсации за то, что большую часть жизни провела гонимой и преследуемой той же багряной палатой. Сварог, пожав плечами, вызвал секретаря и поручил оформить все должным образом. Сущие пустяки для него и всех прочих, а старушке будет приятно. Заключение Грельфи оказалось самым коротким. Корявым старушечьим почерком, она была грамотна, но писала с ошибками, нацарапано «Магии в этой штуке не больше, чем в старом башмаке. Странностей никаких нету, даже крохотных». Печать и столь же корявая, неразборчивая подпись. Понравилось бабуле играть в бюрократию. Итак, снова камень, каких нет ни на Таларе, ни на Сильване. Черные камни-компьютеры, точно установлено, происходят с Нереады, так что в качестве рабочей версии не так уж и глупо будет предположить, что и тарелочки оттуда. Если так, снова возникают три вопроса, на которые нет и тени ответа. Камни, с какой бы планеты они ни происходили, не обладают способностью самостоятельно отломиться вдруг от своего месторождения и пуститься в путешествие по космосу на другую планету. За все время существования человечества такого за ними не замечено ни разу. Должен был постараться кто-то, безусловно, разумный, особенно если учесть, что черные, в отличие от тарелочек, натуральнейшие компьютеры. И с каждым их обладателем всякий раз предварительно вступал в контакт опять-таки кто-то, безусловно, разумный. Но канцлер руку дает на отсечение, что обитатели Нереады, ведущие прям-таки растительное существование, на подобные кунштюки никак не способны. А следов каких бы то ни было других обитателей не нашли, хотя в свое время искали долго и самым тщательнейшим образом. Кто-то из кабинета еще прежнего, так сказать, позапрошлого канцлера, предположил, что на Нереаде могут обитать эти самые другие потаенно, не выказывая себя. И именно они стоят за всеми странностями жизни обычных обитателей Нериады. Искали полгода, пустив в ход абсолютно все, чем располагали спецслужбы для таких случаев, вплоть до емкостных детекторов, способных засечь любого невидимку. Кто-то, развивая версию, сказал, а если они научились быть невидимыми? И не нашли ни следа других. Вопрос номер два, не менее головоломный. Как камни попадают на Талар? Здесь свои хитрушки. Сварог давно уже знал, что существует находящаяся в ведомстве кабинета канцлера и военного министра сфера примерно 1000 станций слежения, охвативших сферой орбиты планет Империи, и около 500 установок с мощными излучателями. Причина самая прозаическая. Даже для Империи, при всей ее мощи, представляют угрозу самые что ни на есть вульгарные астероиды. Имеется в виду достаточно крупные, чтобы, вмазавшись в одну из планет, причинить серьезное, а то и очень серьезное разрушение. Равно как и ядра комет, ну, хотя и не всех. Сфера была обустроена вскоре после вьюги. За это время установки обнаружили и превратили в пар сотню астероидов. Часто они были не такого опасного размера. Часто должны были пролететь в стороне от обитаемых планет, но все равно уничтожали все подряд, чтобы не шлялись, где попало. Нечего им тут делать. Ну и комет по тем же причинам было расстреляно с полсотни. Одним словом, давно существовала великолепно отлаженная система, направленная вовне. И не было другой, которая вела бы наблюдение за космосом внутри сферы, поскольку при существовании сферы это просто бессмысленно. Внутри даже самому паршивому метеоритику размером со спичечный коробок взяться просто неоткуда. Однако после того, как узнали о камнях-компьютерах и установили, откуда они происходят, канцлер, посоветовавшись со Сварогом, вывел в космос на постоянные орбиты 2 дюжины следящих установок, нацеленных исключительно на Нериаду. Увы, за все это время ни разу не засекли ни одного предмета, летевшего бы с Нериады на Талар. В общем, черные камни, безусловно, с Нериады, но как они попадают на Талар, никому не понятно. И, наконец, вопрос номер 3, быть может, самый важный, зачем? Ну, предположим, хотя никаких подтверждений нет, что на Нериаде все же обитает некто разумный, ухитрившийся остаться необнаруженным. Но зачем? Какого черта, какого лиха он все это проделывает? Зачем подбрасывает компьютеры случайным людям от городского бандита до 6-летней девочки? А если окажется, что тарелочки все же с Нериады, вопрос усложнится и станет вовсе уж головоломным. Какого лешего непонятным образом забрасывать на Талар самые обычные камни, чтобы здесь их продавали по дешевке, неся несомненные убытки? Впрочем, если предположить существование кого-то разумного и злонамеренного, убытки, несомненно, компенсируются. Иначе кто бы из жителей Талара взялся за контрабанду и убыточную торговлю? Айвики предлагали 30 тысяч золотом, значит, есть откуда взять такие суммы. Конечно, на Сигуре уже шурует вовсю, Интагар отправит туда 2 десятка хороших сыщиков, и у советника Айкиса их 2 десятка, успевших обрасти кое-какой агентурой. Да и Сварог озадачил резидента 8-го департамента на Сигуре и отправил ему в помощь 10 оперативников, щедро снабженных аппаратурой. И в Рунеро Интагар приказал работать днем и ночью, чтобы выявить гнездо в Джетараме и проследить, куда оттуда ведет цепочка, к чему Сварог опять-таки подключил немалые силы 8-го департамента. Одно плохо. Когда-то еще будут результаты. Никто не будет хватать выявленных супостатов сразу, это азбука сыскного дела. За ними долго придется следить. Присутствие снабженных средствами для подслушивания и подсматривания людей Сварога задачу облегчает, но все равно должно пройти время. И вдобавок эти чертовы синие лучи, лупящие по Талару из космоса. Ну, в конце концов, найдется нужная техника, чтобы и ими заняться вплотную. Неизвестно, сколько времени эта загадочная хрень поливает Талар. Ну, пока что вроде бы никаких последствий это не вызвало, так что не стоит заранее паниковать и бегать по потолку. Темнело. Вот-вот должны были появиться звезды. Перед тем, как сесть, Сварог остановил Виману в воздухе у ардах вста над Манором, изрядно преобразившимся за недолгое время его отсутствия, а не было его 10 дней. хотя Яна его и вытащила, обнаружились какие-то поганые последствия. Это все же были непростые змеи, ох, какие непростые. И он 2 дня провалялся у себя в маноре под неотступным присмотром медиков, что-то ему коловших, подключивших кучу хитрой аппаратуры и проделавших уйму загадочных процедур, в суть которых он и не пытался вникать. Потом ему прописали еще 5 дней строгого постельного режима, опять-таки с уколами и процедурами 4 раза в день. Ну а потом, едва он с превеликим облегчением встал с постели и чуточку подлечился уже чисто народными средствами, в том числе и привезенной навестившим его принцем Элваром отличной каталаунской настойчикой на кедровых орехах, в Каталауне были большие кедровые леса, чертовски походившие на сибирские, пришлось срочно лететь на Сигур, самому понаблюдать за турниром. Летающий остров увеличился в размерах 6 раз. Кроме прежнего здания 9-го стола, рядом появилось еще одно, в точности такое же. Ну да, Сварог собирался расширять контору, увеличивать штаты. Неподалеку стояло большое 2-этажное здание абсолютно нежилого вида, с плоской крышей, почти сплошь покрытой чищобой замысловатых антенн разнообразного типа. Ну да, научно-технический отдел, в котором установили необходимую Канилле аппаратуру из хозяйства Брошеру и кое-какую другую, необходимую для намеченных дел. И еще 2 небольших домика, вот эти определенно жилого вида, наверняка для охраны и тех, кому приходилось работать по ночам. Вот и сейчас на 2-м этаже лаборатории светились 2 высоких прямоугольных окна. На посадочной площадке, кроме дракара охраны и прекрасно ему знакомого браганта-коменданта, стоял еще один брагант. Тоже, кажется, знакомый, хотя Сварог и не смог сходу определить по расцветке, чей он. Одно ясно, кто-то то ли припозднился, то ли собирался работать ночью. И, наконец, левее площадки чернел обширный прямоугольник фундамента. Там то и дело метались разноцветные лучики, вспыхивали огни. Это строили здание для еще одной лаборатории киберстроители, не ведавшие разницы между днем и ночью и не нуждавшиеся ни в сне, ни в отдыхе. В общем, было чем полюбоваться. Солидное хозяйство обозначилось, а ведь не так уж и давно начиналось все с единственного здания — Сварога, 9 его юных сподвижников и 2 дюжины охранников, и технического персонала. «Отсель грозить мы будем шведу», — подумал он, фыркнул и пошел на посадку. Еще издали он увидел у крайнего браганта фигуру в безукоризненном мундире и фуражке, сидевшей на голове даже без миллиметрового отклонения от уставных предписаний. Комендант, истовый служака, явился встречать и рапортовать. Другого ожидать и не следовало. Едва Сварог спустился по лесенке, комендант промаршировал к нему и отдал честь. «Вольно», — сказал Сварог, и, чтобы сделать коменданту приятное, рявкнул голосом ротного старшины. «Доложите обстановку. Господин директор, за время вашего отсутствия никаких происшествий, равно как инцидентов и нарушений дисциплины, не имело места. Учреждение работает в обычном режиме, строительство нового научно-технического корпуса продолжается». «Отлично», — сказал Сварог. «Кто-то там работает?» — он кивнул на 2 светящихся окна. «Штаб-сержант Дегро записалась в ночную смену, что предписанием не противоречит, наоборот». «Одна?» — спросил Сварог. «Логично было бы предполагать, что там поблизости отыщется Родрик, а после ночной смены парочка обоснуется в одном из домиков для отдыха. Ну что ж, нет нужды им больше летать на Сигур». «Все замотивировано. Ночная смена в связи с возросшими объемом и сложностью работ. Все приличия соблюдены. Каждый якобы направится в свою комнату, а о том, что они окажутся в одной, никто и знать не будет. Комендант не обязан следить за такими вещами без прямого приказа, и никто не обязан». «Так точно. Одна!» — браво рявкнул комендант. «Интересные штуки выкидывает судьба», — подумал Сварог, глядя на коменданта. «Благороднейший Лар, барон и маркиз, а вот поди ж ты нашел себя именно в роли коменданта, этакого советского прапорщика, и ничего ему больше от жизни не надо, весел и счастлив». «Странно», — сказал Сварог, знакомым каждому военному тоном, допускавшим неуставняк. «У нее это было не в обычае». Комендант, моментально уловив нюанс, ответил тоже не столь служебным тоном: «Последнюю неделю штаб-сержант Дегро так себя и ведет. остается работать в ночную смену, ночует здесь же. Он прекрасно знал, что обязан осведомлять Сварога обо всем происходящем, отклонявшемся от обычной практики. И оба знали, что это не имеет ничего общего с вульгарным стукачеством. Хороший командир обязан знать, что происходит у него в подразделении, в особенности именно что об отклонениях от обычной практики. Что, неужели поссорились? Мирить придется. Новые хлопоты, пусть и мелкие. Беда в том, что ему пришлось быть для своих сподвижников, учитывая их молодой возраст, не только командиром-руководителем, но и чем-то вроде воспитателя. Не сказать, что это было особенно хлопотно, он просто не думал, что однажды на голову свалятся еще и такие обязанности. Но куда денешься? И он подумал не без гордости, а ведь кое-чего добился, грех отрицать. И каждый раз одна. «Каждый раз», — ответил комендант нейтральным тоном. «Точно поссорились», — подумал Сварог. «А то и что похуже, вроде Романа на стороне. И ведь разбираться придется». «А как капрал Ролотон?» «Через сутки после вашего отъезда в командировку 2 дня не выходила на службу без объяснения причин. Я собирался, согласно правилам, возбудить дисциплинарное расследование, но штаб-сержант Дегро мне рассказала...» Он продолжал уже вовсе не служебным тоном. «Я все понимаю, господин директор. Я позволил себе записать, что эти 2 дня она отсутствовала по болезни». «Совершенно правильно поступили», — сказал Сварог. «Как она сейчас?» «Работает», — сказал комендант. «Правда, выглядит не лучшим образом. Я хотел сначала предложить ей взять короткий отпуск, но потом подумал, иногда работа до одури как раз и есть лучшее лекарство». «И снова правильно», — сказал Сварог. «Она носит на лбу белую траурную повязку. Я опять-таки не стал вмешиваться. В уставах на сей счет нет ни разрешения, ни запрета». «Да вы у меня просто молодец», — сказал Сварог. «Благодарю за службу». «Рад стараться», — рявкнул комендант прежним уставным басом. «Будут какие-то распоряжения?» «Пока нет», — сказал Сварог. «Я сейчас схожу в комнату спецсвязи, а там уж видно будет». Комендант, отступив на шаг, прилежно сопровождал его до штаб-квартиры, где и остался на первом этаже. Ему-то доступ в комнату спецсвязи разрешался в исключительных случаях, каковых за время существования конторы не случалось, и дай-то бог не случится. Сварог поднялся на 2-й этаж, к двери нужной комнаты, отмеченной лишь белым эмалевым овалом с черной цифрой 5. Конспирация, доведенная до абсурда, как это частенько в армии и иных близких ей по духу конторах случается, кем-то давным-давно подписано и подкреплено циркуляром «комнаты спецсвязи», таблички, в отличие от прочих, иметь не должны, следует ограничиться номером. Ну что ж, он в своей жизни и в прежней, и в нынешней не раз сталкивался с приступами начальственного идиотизма и относился к ним философски. Бывало и почище, что там, что здесь. Иностранный шпион тут за облаками. От кого еще такое секретить? Это даже не дурная фантастика, а шизофрения. Ну что поделать, начальство — это особый вид фауны и особый способ мышления. Так было, так есть, так имеются сильные подозрения, будет. Он приложил подушечку большого пальца, где следовало, и когда откинулась одна из дверных филенок, открыв пластинку с цифрами от 1 до 0, привычно набрал код. Свет, когда он вошел, зажегся автоматически. Не теряя времени, Сварог сел за стол перед крайним справа пультом, ввел свой код и набрал номер суперзасекреченного канала канцлера. Даже если канцлера в кабинете нет, вызов по этому каналу автоматически переадресовывается на его карманный дешифратор. Над пультом в воздухе возникла рамка из голубого света, тут же зажегся экран. Канцлер, как оказалось, был все же в кабинете. Сварог узнал деревянные панели за его спиной. Темный дуб, никаких узоров и прочих излишеств. Над правым плечом канцлера парадный портрет Яны. «Рад вас видеть, лорд Сварог», — сказал канцлер. «Похоже, вы полностью оправились. Очень рад». Он покривил губы в своей неподражаемой улыбочке. «Вас можно поздравить с очередной королевской короной». «Да как-то так вышло», — сказал Сварог. «Канцлер, не внесете ли ясность? Я четырежды пытался связаться с императрицей, в том числе и по спецканалу, никакого ответа. Она не у себя ли в Хельстаде часом? Канцлер глянул на него как-то странно, помолчал и ответил: «Видите ли, лорд Сварог, она на той стороне, вместе с графом Элконом, профессором Марлоком и остальными». Вот это был сюрприз. Сварог тихо спросил: «Что-то случилось?» «Ну что вы, не волнуйтесь, просто за эти 10 дней мы провели на той стороне немаленькую работу. Я вам завтра могу рассказать все в деталях, а пока, короче говоря, мы там успели очень неплохо внедриться. Сейчас идет очередная операция. Без древнего ветра императрицы она отнимет неизвестно сколько времени, с ее участием считанные часы». Он улыбнулся чуточку беспомощно. «Как это уже не раз случалось, ее величество меня убедило, что без нее не обойтись». Он тяжко вздохнул. «В конце концов, в ваше отсутствие, в ту комнату ваша охрана пропускает только ее и графа Элкона. А Элкон уже был там». «Понятно, какими методами Яна его убеждала. Мягким и ненавязчивым шантажом, каковой она мастерится применять даже порой к Сварогу. Либо я туда иду, либо никто из вас туда не попадет. Ну, что-нибудь вроде этого. И ведь никуда не денешься. А древний ветер и в самом деле несказанно облегчает выполнение иных задач». «Я надеюсь, лорд Сварог, — сказал канцлер, — серьезнейше могу вас заверить, я принял все возможные меры безопасности, какие только мог. Все!» Ну, Сварог этому верил. «Так что не волновался за Яну. Кто-кто, а уж канцлер ради ее безопасности сделает все, что в человеческих силах, и даже больше. В иных случаях при общении Яны с канцлером коса находит на камень, и любой шантаж сталкивается с непререкаемым ультиматумом». Канцлер продолжал: «Я помню. Там есть что-то такое, что пыталось ее выследить. Но она побывала там уже 2 раза, сейчас пошла в 3-й, и эта, черт ее знает, как ее назвать, сила никак себя не проявила. Все предусмотрено. Если это снова даст о себе знать, императрица немедленно скажет, и охрана ее переправит на нашу сторону. Это не займет и минуты. Она в той самой гостинице», — он усмехнулся, — «которую мы уже почти купили. Получится неплохая опорная база. Охрана у императрицы, заверяю вас, мощная, отлично вооружена нашим оружием и готова в случае серьезной угрозы уходить с боем. Поверьте, все предусмотрено. Может быть, вы прилетите ко мне рано утром? Нам о многом нужно поговорить». «Непременно», — сказал Сварог. «Тем более, что у меня есть кое-какие интересные новости, которыми с вами просто необходимо поделиться». «В таком случае до завтра». «До завтра», — сказал Сварог. «Ждите меня ранним утром. В 8 можно?» «Отлично». Он вышел из комнаты, тихо притворив автоматически захлопнувшуюся дверь, спустился на первый этаж, где на месте дежурного сидел сам комендант, за длинной стойкой из темного полированного дерева, с обратной стороны которой имелась куча разнообразной аппаратуры. Комендант вскочил: «Господин директор, мы со штаб-сержантом Дегро поработаем 1-1/2 часа, — сказал Сварог. — Ночевать я буду здесь». «Ваша комната отдыха, как всегда, в полном порядке». «Нет, — сказал Сварог, — ночевать я буду в гостинице. Такая вот прихоть. Как там с ними обстоит?» «Гостиниц, как вы сами видели, 2 — Кираса и Русалка. Так они официально в документах и именуются. Название дал архитектор по изображениям над входом. Ну, разумеется, если вы считаете, что название неудачное...» «Да нет, какая разница?» — вяло сказал Сварог. «Так как там с ними?» «Полагаю, вам следует ночевать в Русалке. Кираса для охраны, а Русалка для сотрудников. Там более комфортабельные комнаты. Все 30 обставлены практически одинаково. Я ведь не знал, что у вас появится желание ночевать именно там, и не давал распоряжений устроить особую комнату». «Пустяки», — отмахнулся Сварог. «Что годится для моих сотрудников, годится и для меня. Я полагаю, свободных комнат хватает?» «Ну, свободны все, кроме одной. Ее зарезервировала штаб-сержант Дегро. Она собирается работать всю ночь. Сейчас...» Он протянул руку куда-то влево, извлек нечто вроде большого непрямоугольного блокнота, черного, с эмблемой 9-го стола, раскрыл, подал Сварогу карточку. «Электронный ключ», — спросил предусмотрительно. «Быть может, в комнату нужно что-нибудь доставить?» «Да, пожалуй», — сказал Сварог. Запустил два пальца в нагрудный карман. За ребристый серебряный шарик вытянул чеканную серебряную цепочку с овальным жетоном, кажется, иридиевым, его собственный ключ, открывавший и приемную, и кабинет, и комнату отдыха, подал коменданту. «Где у меня винный поставец, вы знаете?» «Бутылку Келимоса, старинный корвет, ну и соответствующую закуску. Но главное, где у меня шкаф с мундирами, вы тоже знаете. Мне понадобится повседневный, без наград. Завтра с утра лечу к канцлеру». «Будет сделано, командир». Сварог кивнул ему и пошел к выходу. Душа у него не лежала в комнате отдыха, потому что там на стене висела большая фотография, сделанная на его свадьбе. Яна и Мара весело беседуют. Яна опустила глаза, а Мара с азартным видом делает какой-то жест. Ну да, тот самый момент, когда она откровенно проказила, объясняя Яне, как надлежит лучшим образом ублажать мужа. Нет, не стоит сейчас в комнату отдыха. Мрачный, как туча, он неторопливо направился к зданию с чищобой антенн на крыше, насвистывая балладу о неудачной атаке, прихваченную сюда из прошлой жизни. «Мы знаем все, кто был виновник, но суть не в том. Напрасно наш седой полковник махал клинком. Просты военные законы, грустны, как быль. Напрасно наши эскадроны взметали пыль. Что это дело для пехоты, никто не знал. И вышло, что на пулеметы нас генерал послал. И все теперь бесповоротно, прощай, краса, уходим мы поэскадронно на небеса. И нету места для печали, война, приказ. За то, что мы не доскакали, простите нас». Пытался, как всегда, безуспешно отогнать проклятый вопрос, навязчиво всплывавший в сознание чуть ли не в каждую свободную, незанятую делом минуту, была ли другая возможность и победить, и не положить странную компанию. В который раз думал, что идти следовало одному, даже без Акбара. В который раз всплывало оправдание. Никто не мог знать, что там в замке. В который раз некое трезвомыслящее и рационалистическая часть рассудка напоминала, велики были шансы на то, что в одиночку он мог и не добраться. Где-нибудь посередине пути погибнуть на одной из ловушек, которые идеальнейшим образом сочетались с предсказаниями лесной девы. И в который раз покусывала гаденькая мысль, ну а все-таки вдруг бы и прошел даже в одиночку. Сварог никак не мог ни ее прогнать окончательно, ни избавиться от тягостных раздумий. Двое часовых в вестибюле вытянулись. Это была не его инициатива, а прямой приказ канцлера, неведомо чем продиктованный, набить манор охраной. Кивнув им, не мог же он козырять, одетый в штатское, Сварог столь же неторопливо поднялся на второй этаж и пошел в сторону, где, как он помнил, горели окна. Сориентировался правильно, еще издали увидел, что поперек слабо освещенного коридора лежит полоса яркого света. Двери там не было, просто аркообразный проем. Каниллу Сварог увидел издали. Она сидела перед каким-то хитроумным пультом, сразу на двух экранах клубились разноцветные путанные линии и кружились огни, но не походило, чтобы работала. Сидела, откинувшись на спинку кресла, отрешенно глядя поверх пультов, курила, медленно выпуская дым, и ее очаровательное личико было чертовски грустным. Положительно, что-то где-то пошло наперекосяк. И работы это касаться никак не может. Когда что-то не выходит или проваливается, Канила никогда не печалится и не мается черной тоской, стискивает зубы и с яростным азартом начинает все по новой. Как, собственно, умные люди с характером и поступают. Он остановился в проеме и согнутым указательным пальцем громко постучал по притолоке. Канила повернула голову с недовольным видом, но тут же прям-таки просияла, вскочила. «Командир, ну, наконец-то! Жаль, что я тут одна, все бы порадовались. Ходят слухи, что Яна вас вытащила буквально в последнюю минуту». «Может быть», — сказал Сварог, проходя в комнату и, косясь на непонятное мельтешение линий и огней. «Выходит, я свое везение до донышка еще не вычерпал. Это хорошо». Он придвинул кресло на колесиках к ее креслу, уселся, достал портсигар. «Садись, Каня, поговорим». Закурил и присмотрелся к ней внимательно. «Ну да, что-то определенно не так». Как только схлынула радость от его появления, ее глаза вновь стали невероятно грустными. «В работу крепко погружена?» — спросил он. Канила пожала плечами. «Да нет, рутина, собственно, разве что это надолго». «Что случилось, Кани?» — спросил он напрямик. «У тебя такая печаль в глазах. С Родриком поссорились?» Она не стала ни отмалчиваться, ни уводить разговор в сторону. Грустно усмехнувшись, ответила откровенно и просто. «Если бы так, командир, было бы гораздо лучше. Когда поссоришься, всегда можно помириться, а тут другое». «Или другая?» «Да нет, командир, все и проще, и печальнее. Помните, я как-то говорила, мы с Родриком и сами не понимаем, что у нас, пылкая любовь или пылкая страсть?» «Конечно». «Ну вот», — сказала Канила, — «в один далеко не прекрасный момент вдруг оказалось, что все же не более, чем пылкая страсть. А она вдруг взяла и прошла у обоих. Догорела, как свечка, была и пропала. Вы, надеюсь, не поскандалили? Расставания иногда бывают очень бурными, даже если обе стороны согласны, что иначе нельзя». «Ну что вы, командир!» — все так же грустно усмехнулась Канила. «С этой стороны обстоит, можно сказать, прекрасно. Мы совершенно спокойно обсудили ситуацию, совершенно спокойно согласились, что все кончено, остаемся друзьями. Хорошо, что вы прилетели. Мне не перед кем было выговориться, а хотелось невероятно». «И правильно», — сказал Сварог. «Выговоришься, чуточку легче будет». «Что, а у Рики нет в Маноре?» «Ага, она на Сигуре, у нее 2 вольных дня. А у Томи свои печали, почище моих. Вот и не перед кем было. Кстати, поздравляю с новой короной». «Пошли бы они, эти короны», — проворчал Сварог. «Складывать некуда, а новых хлопот выше крыши». «Это хорошо, что вы спокойно разошлись и даже остались друзьями. Это хорошо. Но вот глаза у тебя... Ты что, никак не можешь отойти?» Канила улыбнулась грустно, вымученной улыбкой. «Оказывается, не могу. Не в чувствах дела, не было никаких чувств, просто... Ну, как бы объяснить? Из меня вдруг вырвали очень приятный кусок жизни. Он был долго, и, казалось, долго еще будет, и вдруг его не стало, насовсем. Стало так пусто и зябко, я просто не представляю, как теперь жить без этого вырванного куска». Сварог погасил сигарету, встал и, заложив руки за спину, медленно прошелся взад-вперед за ее креслом, подыскивая слова. «Все гораздо легче, чем он опасался. Вот только в ее возрасте случившаяся первая утрата для него тоже была нешуточной трагедией, какую он, если вспомнить, однажды и пережил. Это сейчас та незатейливая история вспоминается не то что равнодушно, даже со смехом над собственной тогдашней щенячьей глупостью, превратившей банальнейшее расставание прямо-таки в шекспировскую трагедию. Но тогда, лет 20 назад, Кани, сказал он как мог мягче, тщательно подбирая слова, — такова уж взрослая жизнь, ничего не поделаешь. Иногда подбрасывает такие вот печальные сюрпризы. Я тебя уверяю, как человек по возрасту в отцы годящийся, ну, правда, весьма юные отцы, но все равно это пройдет. Оно всегда проходит. Честное слово, когда-нибудь ты над этим форменным образом посмеешься. Я тебя уверяю. Все будет казаться мелким и смешным, в том числе и твоя сегодняшняя тоска. Легко вам говорить». Выпалила она и тут же осеклась. Сварог ощутил очередной ледяной укол в сердце. Остановился за ее креслом, все так же держа руки за спиной. Сказал севшим голосом, чувствуя, как каменеет лицо: «Ну да, мне легко. Сплошная головешка вместо души, а так гораздо легче. Всего-то навсего потерял 6 лучших друзей, в том числе многолетнюю подругу. и Томми легко. Наши горести в сравнении с твоими — такой смех!» Скрипнул резко отодвинутый стул. Канила вскочила, ее щеки пылали. «Командир, простите!» — выпалила она. «Сто раз простите! Я беспросветная дура, эгоистка, скотина бездушная!» Порывисто сделала шаг и, оказавшись к нему почти вплотную, чуть повернула голову вправо. «Дайте мне пощечину, я заслужила». «И не подумаю», — сказал Сварог. «Подумаешь», — ляпнула сгоряча. «С каждым может случиться, особенно в твоем возрасте. Мне в свое время в похожей ситуации тоже казалось, что жизнь кончена и мир рушится. А теперь вспомнить смешно». Канила пытливо вглядывалась в него. «Вы правда не обиделись?» Сварог усмехнулся. «Я бы дал тебе слово короля, но его не разменивают по таким пустякам». Она подошла вплотную, медленно опустила ресницы. «Тогда поцелуйте меня. Я буду знать, что вы не сердитесь». «Воспитатель, мать твою, сердито», — подумал Сварог. «Выпало же на долю». Он наклонился и коснулся губами ее щеки. Канила открыла глаза, воскликнула с долей возмущения и обиды и только положила ему руки на плечи и прильнула долгим поцелуем. Губы у нее оказались невероятно нежными. Поцелуй опасно затягивался, и Сварог, откровенно испугавшись самого себя, отстранил ее деликатно, но непреклонно. Сказал командным голосом, едва ли не рявкнул: «Штаб-сержант Дегро». Подействовало. Она отступила на два шага. Лицо стало едва ли не как у коменданта при исполнении. Из огромных синих глаз исчезла шалая дурь. «Еще раз простите, командир», — сказала она тихо. «Что ты меня, дуреху, то и дело не туда бросает?» «Прощаю», — сказал Сварог. «От таких закидонов есть одно хорошее средство — работа. Я как раз шел к тебе работать. Ты как, в состоянии?» «Ну, конечно», — ответила она с толикой обиды. «Я в вашем распоряжении, командир». «Садись», — сказал Сварог. «Поработаем немного». «Как у вас здесь дела продвинулись, пока меня не было? Я имею в виду в первую очередь точки Кондери». «Больших открытий нет, но некоторые успехи найдутся», — сказала Канила уже насквозь служебным голосом. «Мы совершенно точно установили. Брашеро для связи с сообщниками в магистериуме использовал пятый ручеек». «Что использовал?» «Понимаете, мы с Дальбетом как-то подумали и решили использовать в качестве рабочего названия термин «ручеек». Точки и соринки — это нечто, имеющее очень малый объем. Если совсем точно, точка, как геометрическая фигура, его не имеет вообще. А они протяженные. И весьма. Их можно посылать как радиолучи, в отличие от эпирона. Вот мы и придумали ручейки. Вам не нравится?» «Ну почему?» — сказал Сварог. «Термин как термин. Пусть будет. Что еще?» «А это, собственно, и все», — чуточку грустно призналась Канила. «Пока. Командир, это и в самом деле было чертовски трудно. Результат укладывается в одну фразу. Мы установили, что... Но чтобы его добиться, пришлось работать 10 дней. Но сначала мы осваивали аппаратуру, разбирались в ней. А посоветовать и подсказать было, сами понимаете, некому. Честно признаюсь, мы и сейчас разобрались во всем примерно на 3/4. Осваивать еще и разбираться, зато мы хорошо отработали и изучили одну деталь — пятый ручеек. Теперь мы знаем, как он связывался со здешними сообщниками. В благостных условиях, когда попросту не было аппаратуры, способной разговоры перехватить или хотя бы засечь. Знаем, как эта аппаратура действует. Знаем теперь, как перехватывать передачи с использованием пятого ручейка. Еще немного усилий, и можно будет делать такие аппараты связи для наших нужд. Как всегда бывает, первые образцы получатся неуклюжими и несовершенными, но так уж всегда. Профессор Марлок помогает, чем может, но у него уйма своих хлопот, и очень мало людей. Он сам смог выделить только двух а-физиков. Но ребята толковые. С ними дело пошло гораздо быстрее. «Вот, на сей счет есть интересный разговор», — сказал Сварог. «Честно признаюсь, скорее личного характера, не имеющий отношения к нашей официальной службе. На тебя можно полагаться? В тайне держать сумеешь? Чем хотите, поклянусь. А поможешь? Дело, повторяю, некоторым образом частное». «Командир», — серьезно сказала Канила, — «я как-то говорила, что готова за вас умереть. И, между прочим, не шутила. Так что помочь вам готова во всем, что в моих силах. А что нужно сделать?» «Сейчас подумаю, как бы поточнее сформулировать», — сказал Сварог. «Ага. Есть рабочие чертежи, спецификации, или как это все назвать. В общем, материалы, по которым я мог бы в другом месте создать точное подобие этого здания. Но с той же аппаратурой, с теми же антеннами. Поняла мою мысль?» «Конечно», — сказала Канила и уставилась на него с нешуточным любопытством. «Другое место — это ваш компьютерный центр в Фельдстаде?» «Обана!» — Сварог спросил вкрадчиво. «А с чего ты решила, красавица моя, что такой центр существует?» В Элконе он был уверен, парень никак не мог проговориться. «Тогда как все это объяснить в перехлёст и через клюз?» «А я ваш центр вычислила», — безмятежно сказала Канила. «Он у вас есть и достаточно серьезный. Во-первых, я не такой компьютерный гений, как Элкон, мне до него далеко, но все же в компьютерах понимаю. Вы три раза давали мне для работы материалы, которые никак не могли быть получены ни в компьютерном центре нашего стола, ни восьмого департамента. Вообще, кое-что позволяет судить, что это совершенно какой-то другой компьютерный центр, кое в чем не похожий на здешние. Я не буду объяснять, как пришла к таким выводам, ладно? Извините, но вы все равно не поймете. Просто поверьте на слово». «Поверю», — сказал Сварог. «А что там во-вторых?» «Во-вторых, Элкон что-то очень уж часто летает в Фельдстад и часто надолго там задерживается. Зная Элкона, это можно объяснить только одним. Там у вас есть компьютеры, которые его страшно интересуют. Других причин просто не может быть. Девушка у него в Равене. Да у вас в Фельдстаде и нет девушек, насколько я знаю. А чтобы устраивать себе экскурсии по Фельдстаду, он слишком занят. Вот такой был ход мыслей». «Ну что ж, она ошиблась только в одном. В Фельдстаде есть все же парочка девушек, но это не имеет отношения к делу», — Сварог вздохнул. «Кани, я тебе столько раз говорил, что ты не только красавица, но и умница. Придется еще раз повторить», — он усмехнулся. «Ну что ж, ты меня приперла к стенке. Есть у меня в Фельдстаде компьютерный центр, и мне бы хотелось получить еще копию этого здания. Сама понимаешь, против империи это нисколечко не будет направлено, наоборот». «Я и не сомневаюсь, командир», — сказала Канила с комической важностью. В ее глазах все еще стояло жгучее любопытство. «Но кто же у вас там работает, если в Фельдстаде практически нет людей? Что за компьютерщики загадочные такие? Вы ведь такое впечатление полностью уверены, что они справятся и с этой аппаратурой?» «Кани, когда-нибудь, много времени не пройдет, я тебе и расскажу многое, и покажу», — сказал Сварог, честное слово. «А пока у меня голова забита другими заботами». «Так есть то, что мне нужно, или нет?» «Есть все, что вам нужно», — уверенно сказала Канила. «Здесь же, в памяти главного компьютера. Я вам в два счета все скачаю, в том числе и полный пакет необходимых программ. Это займет часа полтора, но вам ведь не срочно». «Конечно», — сказал Сварог. «Кани, ты чудо». «Я знаю, мне уже говорили», — сказала она с оттаившей улыбкой. «И не раз. Командир, я все сделаю, и ни одна живая душа не узнает». «Спасибо, Кани», — искренне сказал Сварог. «А теперь немного поработаем. Я тут хочу поставить вполне научный эксперимент». «Что мне нужно будет делать?» — деловито спросила Канила, кладя руки на пульт. «А ничего пока», — сказал Сварог. «Бывают эксперименты, когда аппаратура и не нужна. Посиди пока, я тебя сейчас позову». Он вышел на галерею, окружавшую весь второй этаж. Переходить на противоположную сторону через коридор не пришлось. Эта сторона здания как раз и выходила на нужное ему созвездие. Сварог быстро нашел нужное — золотого коня. Он был никудышным знатоком здешней астрономии, но полдюжины-то созвездий мог отыскать на ночном небе легко из-за их характерной формы. А вот, соответственно, и стремя. Включаем другое зрение. Все та же картина. Из некой точки на небосклоне огромным конусом вылетали лучи пронзительно-синего света, неслись к земле и пропадали на некотором расстоянии от нее. Вот только на сей раз лучи исходили из совершенно другой точки, правее и выше, уже справа от золотого коня и выше его пальца на три, считая вульгарно и ненаучно, пониже большой синей звезды, кажется, в созвездии Змееносца. Сварог не был точно уверен, что это Змееносец, но это не имело значения. «Кани!» — громко позвал он. «Выйди-ка сюда!» Тут же простучали каблучки. Она остановилась рядом у фигурных перил. Убрав другое зрение, Сварог спросил: «Кани, как у тебя с астрономией?» «Как у всех», — она пожала плечами, — «краткий курс общих знаний». «Ну, это, в принципе, не важно», — сказал Сварог. «В данном случае сгодятся и методы далеких предков. Видишь вон ту большую синюю звезду?» «Конечно», — сказала она. «В голове смутно вертится, что она самая крупная и яркая в том созвездии. Вот как она называется, хоть убейте, не вспомню». «Вроде бы Змееносец», — сказал Сварог, — «но это не имеет значения. А теперь посмотри-ка туда другим зрением». Сам он на сей раз им не воспользовался. «Спасибо, насмотрелся». Канила удивленно охнула, присвистнула по-мальчишески. «Это что еще за чертовня?» «Представления не имею», — сказал Сварог. «Но она там, сама видишь, есть. У тебя тут найдется аппаратура, которой это чудо-юдо можно пощупать?» «Конечно». «А в одиночку сможешь?» «Обижаете, командир. Задача для практиканта. Только нужно перейти в другой зал, управление антеннами там». «Ну вот и пойдем», — сказал Сварог. В указанном зале он тихонечко сел, чтобы не мешать подлинно научным работам с использованием современной аппаратуры. Сказал только: «Насколько я помню, в применении к метеорному потоку такая точка именуется радиант. Можешь заодно и определить координаты этого радианта?» «Ну, не особенно трудно». Ее пальцы порхали по клавишам, сразу на трех экранах мельтешили непонятные символы, сходились и расходились разноцветные дуги и зигзаги, проплывали ряды цифр, то короткие, то длинные. «Премудрость», — подумал Сварог, поглядывая уважительно. Наконец все такое впечатление кончилось. Больше ничего не мельтешило, не плясало и не менялось. Застыли цифры и символы. Аккуратными рядочками застыла плавная светло-зеленая дуга. «Получилось?» — спросил он едва ли не шепотом. Лицо у Канилы было странноватое. И нешуточное удивление, и еще что-то. «Понимаете, командир», — сказала она тоже едва ли не шепотом, «по всем параметрам выходит, что это третий ручеек, и ошибки быть не может. Но это неправильно, так не должно быть». «Почему?» «Потому что так ни один ручеек себя не ведет. Уж это-то мы успели выяснить совершенно точно. Ручейки, конечно, во много раз уступают размерами потоку Апейрона, но все они тоже потоки, в составе Апейрона, идущие из центра галактики. Если изобразить в виде иллюстрации, пусть и примитивной, это должно выглядеть вот так». Она зажгла самый большой экран. Посередине неподвижно застыла Солнечная система. «Вид сверху исключительно для удобства», — пояснила Канила. «Поток идет почти перпендикулярно к плоскости орбиты, а все остальное немаленькое пространство экрана, явно выходя за его рамки, занимал и впрямь некий поток. Бледно-голубые лучи, безукоризненно прямые, строго параллельные, вроде бы неподвижные. Но таким-то образом создавалась иллюзия, что они безостановочно текут. Действительно поток. Но вот так все выглядит, если примитивно», — сказала Канила. «Вам этого достаточно?» «Вполне», — сказал Сварог. «Боюсь, чего-то самую чуточку менее примитивного я просто не пойму. Значит, так оно выглядит?» «Ну да, ручеек. По сравнению с размерами потока Апейрона, а их даже я помню, сунули как-то в голову. Мы только-только начали их изучать. Много времени ушло, чтобы разобраться в аппаратуре Брошеру. Но одно установили со всей уверенностью. Каждый раз речь идет о потоках солидных размеров и никаких радиантов. Но главная загадка не в этом, думается мне. Понимаете, командир, ручейки, как и сам Апейрон, нельзя увидеть другим зрением. Только с помощью приборов и никак иначе». «Подожди», — сказал Сварог, — «я сам видел Апейрон в магистериуме. Огромный такой золотистый шар». «Так это вы видели концентрированный», — пояснила Канила. «Вот его можно видеть не то что другим зрением, но и простым глазом. Концентрированный, опять-таки вульгарно выражаясь, со страшной силой. Степень сжатия на порядке сильнее, чем у воздуха, когда его делают жидким. Но эти детали вряд ли сейчас интересны, а они к делу отношения не имеют. Вполне возможно, и концентрированные ручейки можно видеть самым обычным зрением. Но мы ведь только начали. Такие эксперименты у нас отложены далеко на будущее. Сначала нужно изучить все свойства и способности. Она вздохнула. Аппаратура великолепная. Но нас только четверо, в том числе одна недоучка с двумя курсами лицея. «Так», — сказал Сварог, — «значит, по теории, видеть мы этот чертов ручеек никак не можем ни обычным зрением, ни другим». «Вот именно». «И тем не менее, это...» — он кивнул на один из экранов третий ручеек. «Стопроцентно», — сказала Канила с некоторой беспомощностью на лице. «Уж в этом-то я уверена». «Налицо логическое противоречие, а?» «Оно самое», — грустно согласилась Канила. Сварог раздумывал недолго. Он не видел здесь тупика, потому что было от чего отталкиваться. Ободряюще улыбнулся. «Кани, не надо меланхолии. Логические противоречия сплошь и рядом можно разрешить логическими же рассуждениями. А ключик у нас есть. Тот самый отчет». Историю с Брашеро от широкой общественности, конечно же, засекретили, ну, точнее, пустили в обиход в крайне урезанном виде. Ни словечко о планах переворота и намерениях установить ученую диктатуру. Общественность узнала лишь, что несколько ученых, инсценировав собственную смерть, занимались в Гурроте научными экспериментами из разряда запретных. Однако человек 40 на двух планетах, те, кому полагалось по должности, в том числе и Сварог, получили подробный отчет Техниона об исследовании хозяйства Брашеро. Этот труд на 300 страницах оказался абсолютно неудобочитаемым. Сварог мог поклясться, что все остальные в нем поняли не больше, чем он. А он не понял абсолютно ничего. Очень уж ученые материи затрагивались. Очень уж высоконаучно было изложено, с многочисленными формулами, непонятными графиками и прочим высокомудрием. Сварог даже не пробовал его читать, листанул, заглянув в пару мест, и отложил. А потом, подумав под строжайшим секретом, дал прочитать Каниле. Канила сидела над ним 3 дня, а потом честно призналась, что поняла пока 2/3, не больше. Хорошо еще, что профессор Марлок был реалистом и практиком, а потому к каждому пухлому тому прилагалась брошюрка, страниц всего-то на 20, и вот в ней простым человеческим языком, так что любой невежа мог понять, излагались те выводы и заключения, которые уже успели сделать, хотя, уточнял Марлок, исследования далеко не закончены. Вот из нее многое становилось ясно. «В самом деле, никакого тупика», — сказал Сварог. «Давай-ка устроим небольшой мозговой штурм. Отчет, я тебе уже говорил и не пытался изучать, не по моим знаниям, а вот брошюра здорово помогла. Насколько я понял, апейрон нельзя создать искусственно. А вот ручейки. Вполне возможно, Брашеро искусственно генерировал 5-й. С его помощью и связывался с сообщниками наверху, и творил еще много предусудительного. Но остальными он занимался в 10-ю очередь. К его главной задаче они отношения не имели. Ему хватало для повседневных нужд и 5-го. Это уже детали, — сказал Сварог. Главное, можно выдвигать версию. Если искусственным путем можно получить 5-й, не исключено, что можно получить и остальные. Логически. Не противоречивая версия, а? Конечно. Ну а поскольку этот поток, он кивнул на экран, где конус лучей по-прежнему с размеренностью часового механизма бил из неведомого радианта, естественным быть никак не может. Сам собой напрашивается вывод. Почему бы и нет? «Почему бы и нет?» — подхватила Канила, стряхнувшая всякую грусть. «Характеристики созданного Брашеро ручейка прекрасно известны. Известно, что он, нетрудно предположить, нес информацию. Известно, как отличить искусственный ручеек, несущий информацию, от естественного потока. Кани, пользуясь той же методикой, можно определить то же самое касаемо третьего». «Я попробую. Только нужно перейти в другой зал, к другому компьютеру». «Делов-то!» — проворчал Сварог, вставая. «Перешли!» Сварог смотрел на свистопляску загадочных цветных кривых, таинственных символов и непонятных формул на 3 экранах, не пытаясь ничего понять. Пальцы Канилы порхали по клавишам. Ее лицо становилось все азартнее и веселее, и продолжалось это минут пять. Сварог сидел тихо, как мышка, не задавая вопросов, боясь спугнуть вдохновение. Наконец, все непонятное на экранах застыло неподвижно. Снизу, на центральный экран, выполз длинный ряд алых символов вперемешку с цифрами, достиг середины, да так там и остался, поверх отмеченных непонятными значками синих и алых синусоид, расходившихся из единого центра. Лицо Канилы стало прям-таки счастливым. «Все сходится, командир», — сказала она торжествующе. «Это искусственное излучение, как и пятый у Брошеру, вот только никакой информации поток не несет. Правда, даже если бы и нес, подозреваю, я бы не смогла ее расшифровать. Над пятым до сих пор бьются дошифровщики Марлока». «Ну, это сейчас не важно», — сказал Сварог. «Что нам осталось?» «А осталось нам заняться самим радиантом. Посмотреть, что он такое, вычислить орбиту и все прочее сможешь?» «Ну, это совсем просто», — уверенно сказала Канила. «Для этого годятся давно имеющиеся программы из разряда «Космопоиск». Их давным-давно применяет сфера, они ничуть не секретные, а после «Багряной звезды» еще и усовершенствованы. Несколько минут, и будем знать, что это такое». Она нажала пару клавиш, и вскоре на самом большом экране вспыхнула карта звездного неба. Канила пояснила: «Радиант я отметила красной точкой». «Я понял», — сказал Сварог. «Подожди-ка минутку». Он взял световой карандаш и направил на экран тонкий синий лучик. Тщательно примерившись, остановил пятнышко меж созвездиями Стремени и Золотого Коня, сказал: «Зафиксируй и эту точку». «Позавчера я именно там видел радиант. Получается, он, в отличие от метеоритного, перемещается в пространстве. Что скажешь, располагая этими двумя точками, можно вычислить орбиту?» «Не получится», — сказала Кани. «Слишком маленький отрезок». «Ну тогда сделай, что получится. Приближается он к Талару или нет, масса, в общем, все, что удастся». Канила кивнула и опустила пальцы на клавиши. Сварог вновь настроился на долгое ожидание. Ну, не прошло и пары минут, как на экране возник тонкий желтый эллипс, в одной из точек которого красовался бело-голубой кружок. Глаза у Канилы стали безмерно удивленными. Она смотрела на Сварога, кажется, не в силах вымолвить ни слова. «Что?» — спросил он почему-то шепотом. «Это не Риада», — с явной растерянностью сказала Канила. «Она и есть радиант». «И никакой ошибки?» «Ни малейшей. Это ее масса, ее орбита. Кстати, конус накрывает и Сильвану». «Командир, ну там же нет никого и ничего способного такое вытворять». Некогда было удивляться, да и ничем это удивление не помогло бы. «Значит, есть», — сказал Сварог. «Сама видишь». Первая мысль, пришедшая ему в голову — остатки заговора Брошеру. Людей у него было больше, чем считалось, и кто-то обосновался на Нериаде, лупил оттуда по Талару и Сильване третьим ручейком. Нет, в этом случае их непременно обнаружили бы. С давних времен, с тех самых пор, когда отступились от всех попыток отыскать на Нериаде кого-то другого, планету, разумеется, не оставили в покое. Над ней несли рутинное дежурство штук 30 орбиталов. Если бы люди Брошеру и там попробовали бы отгородиться от наблюдения, как они это проделали в Гурроте, засекли бы моментально. Отчеты он получал регулярно. Половина орбиталов принадлежала восьмому департаменту. Бегло проглядывал и отправлял в соответствующий архив, потому что содержание их долгие века сводилось к одной единственной фразе: «Ничего нового не обнаружено». «Сюрреализм какой-то», — сказала Канила. «Установки, создающие поток искусственного третьего ручейка, у этих. Техника у них на таком уровне, что ее и техникой-то назвать смешно, а науки нет вообще». «Значит, там есть кто-то еще», — сказал Сварог, «у которого гораздо лучше обстоит и с наукой, и с техникой. Но ведь в свое время искали так скрупулезно, да и до сих пор нет никаких данных». «Ох, Кани», — вздохнул Сварог, «ну какие у меня могут быть ответы? У меня даже версии нет, кроме одной единственной. Там есть кто-то еще, каким-то образом ухитрившийся остаться незамеченным. Ты согласна, что это единственная версия? Согласна. Ну вот. За неимением лучшего ее и будем придерживаться. Коли уж мы, честно признаться, в тупике, возникает масса вопросов, но мы их пока что игнорируем, потому что нет и тени ответов. Мы даже не знаем, сколько это продолжается. И что же делать? Ждать, сказал Сварог. Завтра утром я встречаюсь с канцлером, будет о чем поговорить. То, чем ты собиралась заниматься сегодня ночью, очень важная вещь? Или может подождать? Ну, вполне может подождать. Вот и отлично, сказал Сварог. Установи постоянное наблюдение за Нереадой. Нужно изучить, не меняется ли интенсивность потока, не отключается ли он в какой-то момент. В общем, все, что возможно. Потом отправляйся спать. Чует мое сердце. Завтра с утра весь ваш отдел будет загружен работой выше крыши. Канцлер проволочек не любит, а уж теперь... Что ты так смотришь? Вы плохо выглядите, сказала Канила. Не припомню, когда я вас таким и видела. Сварог вымоченно улыбнулся. Ну, что поделать, слишком много на плечи свалилось. Ладно, перебедуем. Действуй, а я пошел. Переночую в русалке, а утречком полечу к канцлеру. И выше нос! Не такие загадки раскалывали. Он вышел в коридор, с облегчением убрал с лица вымученную улыбку. Не следовало представать перед девчонкой раскисшим и разбитым. Умница, все подмечает. Медленно пошел к выходу, даже не пытаясь ломать голову над очередной загадкой, которую вместе с другими предстояло решать и ему. Проходя мимо высокого зеркала, приостановился и посмотрел на свое отражение, ну, стараясь сделать это с точки зрения постороннего, беспристрастного наблюдателя. Кажется, это у него получилось, но результат не радовал. Человека в зеркале никак нельзя было назвать бодрым и энергичным, весь какой-то понурый и осунувшийся. Плечи опустились, глаза потухшие. Махнув рукой, он пошел дальше. Ничего, пройдет. Есть отличное средство от всех горестей и печалей — работа на износ. А ее в самом скором времени навалится столько. Свою комнату в русалке он нашел быстро. Комендант, конечно же, оказался на высоте. Келимос заказанного сорта, поднос с обильными закусками, серебряная чарка соответствующего размера, не на воробьиный глоток, но и не особенно большая, как раз достаточно, чтобы легонько забрала. Причем стояло все это не на столике у кресла возле окна, а на столике у изголовья кровати. Свой мужик, комендант, все понимает. Можно и не заглядывать в шкаф, мундир там наверняка висит, и начищенные сапоги стоят. Сварог разделся, залез в постель, переложил подушку к спинке кровати, чтобы можно было сидеть. Притушил верхний свет, зажег настольную лампу и аккуратно наполнил чарку. Выпил, пожевал кусочек чего-то копченого, включил музыку, не выводя на особенную громкость, хрипловатый, высокий голос Тарины Тареми. А где-то позади, за далью и за пылью, остался край чудес. Там человек решил, что он рожден за тем, чтобы сказку сделать былью. Так человек решил, да, видно, поспешил. И сказку выбрал он с печальной развязкой, и призрачное зло в реальность обратил. Теперь бы эту быль обратно сделать сказкой, да слишком много дел и слишком мало сил. Уже не в первый раз Сварога царапнула неприятная мысль. А ведь она наверняка погибнет, когда на той стороне станет бушевать шторм. А если не погибнет, все равно судьба ждет незавидная. Что ж, ничего нельзя сделать. А кто сказал, что нельзя? Попробовать во всяком случае стоит. А мы все мчимся вдаль, печаль превозмогая, как будто ничего еще не решено, как будто век прожив и все-таки не зная, что истина, что нет, что свято, что грешно, и бесконечен путь, и далека расплата, уходит прочь недуг, приходит забытье. Вторая чарка, как обычно бывает, пошла еще легче, забытья, понятно, не получилось, да он его и не ждал, но все же чуточку отпустила. Набраться как следует, уснуть мертвым алкогольным сном, завтра хлебнуть отрезвляющего и работать, рыть землю, рвать жилы, потому что... Он резко повернул голову к двери. Замок, которому полагалось быть запертым, звонко щелкнул, и дверь приоткрылась. Здесь, в своем хозяйстве, надежно охраняемом отборными бойцами и парочкой повисших невысоко над маром небольших боевых орбиталов, требований канцлера, вряд ли стоило чего-то опасаться, но в последнее время случилось столько всякого, не укладывающегося в прежние рамки. Так что Сварог бросил взгляд на висевший на стуле камзол и припомнил, в каком кармане у него бластер, ага, в правом, и тут же облегченно вздохнул. Нет, пожалуй, что не облегченно. Тихонечко вошла Канилла, аккуратно притворила за собой дверь и, бесшумно ступая по толстому ковру босыми ногами, пошла к нему. Халат на ней был длинный, почти до пят, но из столь тончайшей материи, что каждое движение словно бы делало ее обнаженной. «Только этого мне не хватало для полного счастья», — смятенно подумал Сварог. «Мало мне жизненных сложностей». Подойдя, Канила непринужденно присела на край постели, улыбнулась своей неподражаемой лукавой улыбкой, всегда напоминавшей Сварогу сказки о китайских оборотнях, лисицах, прикидывавшихся девушками, что для их ничего не подозревавших любовников кончалось иногда хорошо, а иногда так, что хуже некуда. Вот уж чего не ожидал. «Ну и что это все значит?» — спросил он, стараясь подпустить в голос побольше суровости. «А вы не догадываетесь?» — ослепительно улыбнулась Канила. «Никогда не поверю». «Как ты ухитрилась?» Она, улыбаясь, разжала пальцы. На ладони у нее лежал небольшой предмет, больше всего напоминавший виолончель без грифа, черный с золотой каемкой и несколькими золотыми пятнышками-сенсорами. Стандартная электронная отмычка из арсенала девятого стола. Канила положила ее на столик, пожала плечами. «Здесь повсюду стандартные простые замки, ничего сложного. Вот я и взяла в арсенале». «Очень мило», — сказал Сварог. «Пришла и взяла. Помнится мне, любое снаряжение из арсенала, но даже такую мелочь, выдают исключительно по предъявлению соответствующей бумаги с моей подписью». Канила смотрела на него с самым невинным видом. «Так уж вышло, что у меня была соответствующая бумага с вашей подписью и с печатью. Стандартный бланк, честь по чести». Он чувствовал себя настолько вымотанным, что даже рассердиться как следует не было сил. Только покрутил головой. «Ну, Кани, придется мне завести гауптвахту, каковую здешние военные уставы предусматривают. А мы как-никак гвардейское подразделение. Я серьезно. И знаю уже, кто ее обновит». «Да, пожалуйста», — безмятежно сказала Канила. «Отсижу, сколько влепите. Можно я немножко выпью?» Не дожидаясь разрешения, протянула руку к бутылке, налила полчарки и лихо опрокинула, ничуть при этом не поморщившись, закусила розовой конфетой, улыбнулась. «Командир, я и подумать не могу, что вы меня возьмете за шиворот и выкинете за дверь. Смешно и глупо выглядело бы. Он бы, пожалуй, и в самом деле не смог. Так что методы убеждения оставались исключительно словесные, а это иногда слабое подспорье». Канила пересела ближе к нему, насколько позволил столик. Невесомый халат распахнулся, почти что ничего уже и не прикрывая. Положение, если откровенно, было самое дурацкое. Сварог ее хорошо знал и всерьез подозревал, что словесные методы убеждения окажутся бесполезными. Но не выставлять же в самом деле за шиворот. «Кани», — вздохнул он, — «не надо нам этого делать». «Надо», — отрезала Канила. «Командир, вы только не подумайте, что я развратная». «Ну какая я развратная, если вы у меня будете только второй? Отрубите мне голову, но с вами надо что-то делать. На вас смотреть страшно. Выглядите, как поднятый колдуном покойник. Такое впечатление, что вместо души один пепел. Да и у меня горсточка пепла присутствует. Я вовсе не собираюсь вас жалеть. Я просто хочу вас утешить. Это будет один единственный раз. И мы больше никогда к этому не вернемся. Я все обдумала». «Думаешь, поможет?» — вяло усмехнулся Сварог. «Поможет», — уверенно сказала Канила. «Уж я постараюсь. Я многое обдумала. Вы, конечно, ничего не ответите. Вы мужчина, дворянин, офицер, король, наконец. Но я уверена. Янка добросовестно пыталась вас утешить, как только могла. Ну, вы понимаете, о чем я. Только ничего из этого не вышло. Может, от того, что она ваша, а здесь нужен кто-то посторонний, вроде меня. Один единственный раз. И не говорите, что я вам не нравлюсь, все равно не поверю. А ты не думала, что потом нам обоим будет перед Яной чертовски стыдно? На ее очаровательное личико набежала тень. Конечно, думала. Конечно, будет стыдно, очень. Но я думаю, один единственный раз нам небеса простят. Потому что с вами необходимо что-то делать. Сил нет смотреть на вас такого. Вы просто не имеете права быть таким, король Сварог. Она одним движением сбросила халат на пол, прильнула к Сварогу и решительно прошептала на ухо: «Все, хватит болтать, обнимите меня». Совесть покусывала, конечно, и чувствительно, но он обнял девушку и притянул к себе. Дальше была только шалая, жестокая нежность, долгая, то медленная, то пылкая, и полное отсутствие времени. И потом он не знал, сколько времени прошло, когда лежал, бездумно уставясь в потолок, обнимая прижавшуюся к нему Каниллу, что странно, не ощущалось ни капли раскаяния или стыда. Словно произошла самая естественная вещь на свете. Канилла легонько пошевелилась, прошептала на ухо: «Вам было хорошо?» «Очень», — честно сказал Сварог. «А теперь прислушайтесь к себе, как следует». Он добросовестно прислушался к себе и понял, с ним что-то произошло. Не мог описать свои чувства в точности, но знал одно. Это никак не походило на то, что испытываешь после близости с юной искусной красавицей. Что-то совершенно другое. Боль и тоска от недавних утрат не исчезли совершенно, но теперь отодвинулись на периферию сознания, перестали жечь душу, как жгли совсем недавно, который день. Он чувствовал себя совершенно иначе, и это никак не могло оказаться самовнушением, прежде-то оно не помогало, как ни старался. «Кани», — сказал он в некоторой растерянности, — «что это такое?» «Ага, почувствовали?» «Ну да. Это не может быть просто так. Случилось что-то?» «Вот именно», — сказала Канилла и продолжала тоном, каким говорят о самых обыденных вещах. «Моя бабушка по матери — дриада. Значит, я тоже, пусть всего на четверть. Честное слово. Или не верите?» «Верю», — серьезно сказал Сварог и нисколечки не кривил душой. Поверил еще в Равене, когда они сидели в кольце облавы, и Сварог для скоротания времени вел долгие разговоры о всевозможных ученых материях с мэтром Анрахом. Анрах говорил, что существование дриад признавали весьма серьезные книжники, не склонные к выдумкам и не верившие авторам всевозможных баек. Один из них, и Анрах дал ему с собой почитать очередную книгу, сам встречался с дриадой в Брамилонских лесах чуть ли не 3000 лет назад. К сожалению, в отличие от многих других трудов, этот был написан невероятно сухим, можно даже сказать, суконным языком, словно отчет о некоем научном эксперименте из разряда длинных и скучных, но все равно было интересно. Анрах говорил потом: когда-то дриад обитало в лесах не так уж и мало. Но понемногу, утверждали серьезные люди, становилось все меньше и меньше. Некоторые современные книжники полагают, что они исчезли совсем. Что с ними произошло, так никому и неизвестно. Кто-то считал, что они постепенно перестали быть, кто-то писал, что они ушли в какой-то другой мир, но доказательств у него не было. Были и не стало их. Как случилось и с наядами, исчезнувшими гораздо раньше, девами ручьев, девами родников, девами озер. По этому поводу Анрах отпустил длинную тираду словечек из своего конно-гвардейского прошлого. Всевозможная поганая нечисть процветает, как ни в чем не бывало, а создания, никогда никому не причинявшие зла, исчезли из нашего мира. «Вот оно как», — сказал Сварог. «Значит, правду писали старинные книжники, что дриады, да и наяды, могли становиться обычными девушками и выходить замуж за своих возлюбленных?» «Чистую правду», — сказала Канилла. «И те, и другие. Но это было бесповоротно. Вернуться в прежнее состояние они уже никогда не могли. И прежних способностей сохраняли малую часть. Но сохраняли. продолжала задумчиво. «А это ведь был большой риск. Вдруг разлюбит и бросит. А в прежнее состояние вернуться нельзя. Я бы, наверное, не смогла. Впрочем, я ведь никогда не любила еще по-настоящему». Вот теперь кое-какие наблюдения Сварога получали полное объяснение. С бабушкой Канилой он знаком, дважды был у нее в гостях, жизнерадостная, ничуть не казавшаяся дряхлой старушка, очень интересовалась Хельстадом и, как он теперь понимал, обиняками расспрашивала, не обитают ли там дриады или наяды. Но не в том дело. Манор вдовствующей маркизы в некотором смысле уникален. Практически при всех есть парки, порой обширные, но только замок маркизы окружал самый настоящий дремучий лес, чуть ли не в 10 югеров. Значит, она хотела жить именно так, даже став человеком. И с матерью Канилы он был знаком. У нее-то парк был самым обыкновенным, стандартным, можно сказать. Тут другое. Всякий раз, общаясь с бабушкой, с матерью, да и с самой Канилой, Сварог испытывал странные чувства, словно бы чуял в них некую инакость, некое неуловимое отличие от обычного человека, хотя так никогда и не мог понять, в чем это заключается. Хотя знал твердо, это есть. Вот в чем разгадка оказывается. «Что ты со мной сделала?» — спросил он. Канила фыркнула ему в ухо. «Если бы я сама точно знала, как это называется, дриады умели забирать душевную тоску. Загнать ее глубоко, чтобы она перестала постоянно грызть. Именно таким способом, и только им. Потомки дриады понемногу теряют те способности, что у нее еще оставались, так и с матерью случилось, и со мной, но чтобы утратить их окончательно, двух поколений мало. Кое-что у меня осталось, в том числе и это. Бабушка вас видела в Келенире 4 дня назад. Поняла, что с вами творится. Вызвала меня и велела вас полечить». Она торопливо добавила, «Но я бы это сделала и без ее наставлений. Ради вас, командир. Я бы и не то сделала». Она тихонечко рассмеялась. «А знаете, может, вам и не стоит терзаться угрызениями совести, касаемо Яны. Вполне может быть, она, узнав, и не рассердилась бы. Она ведь умница и поняла бы суть происшедшего и того, что еще произойдет до утра. Я надеюсь, потому что до утра еще далеко, а это у нас первый и последний раз». «Может, и танец дриад не выдумка книжников?» «Нисколечко. Сейчас докажу». Канила выскользнула из-под одеяла, встала в полосе лунного света, падавшего из широкого окна. Сколько лет прошло, а Сварог никак не мог отделаться от привычки именовать этот свет лунным. Медленно, плавно подняла руки над головой и стала танцевать. Видно было, что отсутствие музыки ей нисколечко не мешает». «Ну да, книжники писали, что дриады и наяды обходились без всяких музыкантов. Это феи любили устраивать свои пляски непременно под оркестр, конечно, из своих музыкантов, хотя порой и заманивали на ночной дороге какого-нибудь странствующего менестреля. Этот танец нельзя было описать человеческими словами. Грация, красота, нечто завораживающее — все это были лишь приблизительные определения». Сварог просто смотрел, представления не имея, сколько времени прошло. Одно мог бы сказать — танцует человек, и все движения, все пируэты и фигуры, соответственно, человеческие, но явственно ощущается нечто не вполне человеческое, нечто другое. Канила легла с ним рядом, прижалась, грустно сказала, «У меня получается довольно скверно». «Ну что ты, — сказал Сварог, — красивее танца я и не видел». «Потому что вы видели только меня», — с той же легкой грустью сказала Канила. «Я ведь дриада только на четверть, это сказывается. Видели бы вы бабушку, когда она меня, совсем маленькую, учила танцевать в своем лесу. Часть способности она потеряла, но все равно, куда мне до нее?» Сварог усмехнулся. «Мэтр Анрах руку бы отдал на отсечение, точно, чтобы увидеть, как ты танцуешь». «Не сомневаюсь», — фыркнула Канила. «Только постараемся уж обойтись без ученых-книжников и больше ни о чем меня не расспрашивайте, пожалуйста, чтобы я не чувствовала себя и таким объектом научного исследования». «Не буду», — сказал Сварог, — «честное слово». «А вообще-то у нас в семье «Об этом говорили очень мало и скупо», — сказала Канила. «Мне всегда казалось, что бабушка в самой глубине души все же чуточку тоскует о прежней жизни. Ни о чем не жалеет, они с дедушкой всегда жили счастливо, но чуточку тоскует. Правда, мне думается, она тосковала бы сильнее, оставаясь в этом мире другие дриады, но они исчезли. То ли в другие места, то ли навсегда». «А один единственный вопрос можно?» — спросил Сварог. «Что, никто так и не знал, кто она?» «Ну, конечно», — сказала Канила. «Представляете, каким объектом нездорового любопытства она бы стала, выплыви правда наружу? Жизни б не было». «Да уж», — сказал Сварог. «А то и впрямь. Объектом научных исследований», — сказала Канила сердито. «Магистериум, мистериор. Тихнион тоже уже существовал. Ученые и книжники не в состоянии пройти мимо чего-то необычайного, ну, как пропоится, не в состоянии пройти мимо кабака». Она звонко рассмеялась. «Хотя я сама в этом отношении ничуть не лучше. Меня теперь от семи ручейков не оторвать. Благо, получается вроде бы неплохо». «Интересно», — подумал Сварог. «Возможно, в генеалогии и секрет ее нешуточных успехов, достигнутых в самые короткие сроки. Профессор Марлок совершенно серьезно сказал ему как-то, черт его знает, как так получается, но эта соплячка, не закончившая и двух курсов лицея, уже работает на очень серьезном уровне, как настоящий ученый. Быть может, все дело в четвертушке крови дриады. Написал же не так давно один молодой астрофизик из магистериума интересную статейку, где утверждал, вполне возможно, наука получила бы крайне любопытные и оригинальные результаты, если бы удалось привлечь к научной работе нелюдей. Ну, правда, доказательств он никаких привести не мог, и научная общественность, да и он сам, отнеслась ко всему как к шутке. «Тех, кто знает, по пальцам можно пересчитать», — задумчиво сказала Канила, видимо, следуя каким-то своим мыслям. «Яна, я ей под великим секретом рассказала, когда мы были совсем девчонками». «А секреты она хранить умеет», — засмеялась. «А самое забавное, знает и принц Элвар. Это сейчас он забросил всякую фамильную магию, за исключением необходимой для Лары бытовой. А когда был совсем молоденький и не пил так люто, многим интересовался. И как-то почуял. Бабушка рассказывала. В один прекрасный день заявился к ней с визитом и с порога бухнул. А я знаю, кто вы, маркиза. Но пообещал держать язык за зубами, и до сих пор держит. Они с бабушкой какое-то время даже чуточку приятельствовали, но потом она неосторожно предложила навсегда излечить его от пьянства. Это когда он уже пил вовсю. Принц страшно обиделся и заявил, что не может приятельствовать с людьми, делающими ему такие предложения. Столько лет прошло, а они так и не помирились». «Интересно, а бабушка разрешала тебе все это мне рассказывать?» — спросил Сварог. «Разговора об этом не было», — сказала Канила. «Не разрешала, но и не запрещала. А что не запрещено, то разрешено. Вы ведь, я совершенно уверена, никому не расскажете». «Слово короля», — сказал Сварог. «Я в вас не сомневалась, командир». И добавила уже другим тоном: «А ночь уходит». И первая обняла его.